Вся ее жизнь, все ее интересы носили сугубо внешний характер. И не то чтобы Дениза была слепа и глуха к вещам духовным, нет. Она чувствовала, что они существуют, и относилась к ним с откровенной агрессивной враждебностью. Она прямо заявляла, что согласилась на церковный брак исключительно ради Боя, чтобы не повредить ему в глазах общества. Она порицала обряд венчания за то, что он ставит женщину в приниженное положение. Вся ее кипучая энергия была направлена на социальное преобразование. Упростить процедуру развода, прекратить дискриминацию женщин при оплате труда и приеме на работу — вот что видела Дениза делом своей жизни. И она служила этому делу не как карикатурная мегера-феминистка, но рассудительно и трудолюбиво, со всей своей логикой и коммерческой сметкой. Бой постоянно убеждал меня, что под ее внешней оболочкой деловой женщины и общественной деятельности таится милая, застенчивая девочка, робко ищущая любви, ласки и понимания. Однако Дениза не спешила продемонстрировать мне эти свои качества, так что они навсегда остались скрытыми от моих глаз на манер обратной стороны Луны. Она интуитивно чувствовала, что я вижу в женщинах не своих сограждан, которых крупно надувают из-за каких-то мелких биологических отличий, а нечто совсем, совсем иное. Возможно, она даже догадывалась, что я высоко почитаю женщин и именно за те их качества, которые она в себе подавляла. Во всяком случае, она не желала видеть меня в своем доме, и если я по 30-летней привычке заходил к Бою, она тут же начинала со мной спорить, преимущественно о религии. Невежда в религиозных вопросах, она, как и все ей подобные, приписывала людям, тем или иным образом связанным с религией, совершенно бессмысленные воззрения. Занимаясь туристическим бизнесом, она неизбежно должна была наталкиваться на мои книги, а потому знала, что я пишу о святых. Святость, святые. Все это казалось Денизе чудовищной бессмыслицей, так что в ее глазах я стоял на одном уровне с людьми, гадающими на кофейной гуще и проповедниками социального кредита. Меня продолжали приглашать на обед, но теперь это делалось от случая к случаю и непременно в компании других нежелательных личностей, от которых нужно как-то отделаться. Другом этого дома я не был. Чтобы хоть как-то загладить неловкость, Бой время от времени зазывал меня в свой клуб. Теперь мой старый школьник-товарищ стал совсем уж важной персоной, и не только в деловом, но и в общественном плане. Он занимался многими филантропическими проектами и даже несколькими артистическими, они как раз входили в моду. Я чувствовал, что все это Бою не по душе. Он ненавидел само понятие «комитет», но был вынужден заседать в одних, возглавлять другие. Он ненавидел бестолковщину, но демократия неизбежно связана с некоторым количеством бестолковщины, и это приходилось терпеть. Он ненавидел неудачников, но с кем же работать благотворительно, если не с неудачниками? Бой все еще был красив, все еще умел заворожить людей, но когда он позволял себе расслабиться, как, например, со мной, в нем чувствовалось разочарование и даже ожесточение. Он заразился от Дениза так называемым рационализмом и переживал эту болезнь в довольно острой форме. Мой капитальный труд по психологии мифа и легенды вызвал уйму отзывов и рецензий. По всей видимости, Бой прочитал что-то из этой печатной продукции и сделал свои выводы. При нашей ближайшей встрече, это было в клубе «Йорк», он накинулся на меня с обвинениями в интеллектуальной банальности и пособничестве распространению суеверий. Книгу Бой не читал, и я дал ему довольно резкую отповедь. Бой немного сбавил тон и сказал, что не переваривает подобную литературу, потому что он атеист. Надо понимать, это он так передо мной извинился. «Мало удивительного», — сказал я. «Ты создал Бога по своему образу и подобию, когда выяснилось, что он не слишком высокого качества, ты его упразднил. Весьма банальная форма психологического самоубийства». Я всего лишь хотел ответить ударом на удар, но Бой тут же рассыпался на куски. «Не шпыняй меня, Данни!» — взмолился он. «Мне и так совсем паршиво. Я добился почти всего, чего хотел добиться, и все считают, что я на гребне успеха. Ну и, конечно же, Дениза. Так что теперь есть кому поддерживать меня в форме. Это очень удачно, потрясающе удачно. Я каждую секунду это чувствую. Но иногда мне хочется взять вот так, сесть в машину и уехать, куда глаза глядят, от всей этой хреновины. Чисто мифологическое желание, — сказал я. Я избавлю тебя от труда листать мою книгу и выяснять, что это значит. Ты хочешь уйти в забвение при всех доспехах и оружии. На манер короля Артура. Только современная медицина слишком хитра, чтобы позволить тебе такое. Тебе, Бой, придется стареть, придется испытать на собственной шкуре, что такое возраст и каково это быть стариком. Один мой давний друг говорил мне как-то, что ему нужен бог, который научит его стареть. Думаю, он нашел, что хотел. Тоже придется сделать и тебе.